Книгу ждали новые приключения. Очень быстро распроданная, она вскоре сделалась библиографической редкостью, своего рода уникумом, если будет позволено отнести это почтенное прозвище к книге, жизнь которой исчислялась едва несколькими месяцами, а не столетиями. Вокруг нее кружили всевозможные анекдоты, полностью утолявшие авторское тщеславие. Иногда мне самому приходилось принимать участие в погоне за этим неуловимым и все более дорожавшим томом, именно в тех случаях, когда я должен был подарить его кому-нибудь, кто ни за что не хотел верить, что я не скряга и не сижу на ворохе авторских экземпляров. Положение писателя, который при жизни становится автором библиографической редкости, положение двусмысленное и неприятное. Я избегал книжных магазинов, где меня знали, чтобы не нарываться на вопросы, когда же выйдет новое издание «Алхимии слова». И точно так же испытывал страдания при одной мысли о читателях, которые меня будут атаковать после авторского вечера. Я отговаривался, что у меня нет времени, что я занят другими делами, что как только покончу с начатыми работами, тотчас же подумаю об алхимии. Мои ответы чаще всего воспринимались как отговорки. Однако это была истинная правда. Одиссея, солнечные часы, Петрарка поочередно преграждали мне путь к алхимии. А она не выходила у меня из головы, и этим скорее превращалась в препятствие, нежели оказывала помощь. Время от времени я всовывал между ее страницами новый листок с заметками или наносил на поля нужные добавления. И тех и других набралось столько, что не могло быть и речи об отправке такого экземпляра в типографию. Все надо бы привести в порядок и отдать на перепечатку. Это оказалось возможным лишь нынешним летом, после того, как я закончил Петрарку. Алхимия слова опять разрослась. Нет главы, к которой не прибавилось бы несколько страниц. Появились совершенно новые части. И тем не менее, я не думаю, чтобы книга уже достигла того предела, после чего ей остается вести спокойное существование законченного произведения. В ближайших переизданиях и даже еще раньше в корректурах я уже предвижу не одно место, где ровная череда предложений окажется нарушенной новой вставкой, уже притаившейся в моей записной книжке. В книгах вроде этой, собственно говоря, никогда не ставятся точки. В них всегда вносят новые наблюдения и размышления. На их широких полях всегда хочется записать новый факт или новую мысль. Тем более, когда речь идет о теме, расширяющейся одновременно с опытом автора и его преданностью собственному труду. Есть писатели, которые о своем труде не любят говорить, не выносят общества собратьев по перу, даже не читают книг. Однако большинство отнюдь не сторонится ни суждений о других писателях, ни личных признаний. Один высказывается в предисловии к своим сочинениям или в мемуарах, другой — в критических статьях, эссе, фельетонах, где получает возможность ставить и решать проблемы писательского искусства на конкретных примерах. Даже от наиболее сдержанных можно выудить письмо или интервью, в которых они волей-неволей делают какие-то признания или поучают. Признания и поучений — в «Алхимии слова» некоторые читатели заметили больше, чем их там имеется на самом деле. Этим читателям угодно было увидеть, что сия книга, во-первых, повествование о моей собственной писательской работе, замаскированное примерами из практики других писателей, а во-вторых, попытка поучения литераторов, еще не владеющих тайнами ремесла. Действительно, у меня некогда было такое намерение. Но я собирался его осуществить совсем иным способом — создать институт под названием «Школа писательского искусства». Мой проект был встречен с удивлением, с раздражением, с неприязнью. Меня упрекали, будто я хочу основать приготовительную школу литературных гениев. и никто при этом не вспомнил, что введение в писательское искусство нужно не только будущим гениям, но и многим другим, кому в своей профессии приходится сталкиваться со словом, хоть он никогда не станет писателем, ведь то, что я предлагал для литературы, уже издавна существует в других искусствах, для музыки, консерватории, для живописи и скульптуры, школы изобразительного искусства. И никому не придет в голову насмехаться над этими учебными заведениями. Алхимия слова не имеет никакой связи с тем давно забытым проектом. Она не является ни замаскированным дневником, ни учебником писательского искусства. Ее цель — познакомить людей, общающихся с книгой, с процессом ее возникновения, с различными сторонами жизни и творчества писателя, о которых, может быть, никто и не задумается, беря в руки творение этого писателя. И, разумеется, не будучи исследователем явлений, к которым сам не имею отношения, я вкладывал в трактуемую мною тему столько сердечного жара, сколько можно себе позволить, если говоришь о чем-то любимом, чему посвятил всю жизнь, все мечты и заботы. Ян Парандовский. Призвание. Как у истоков земледелия, мореходства, торговли, медицины, всех изобретений, ремесел и искусств есть своя мифология, точно так же есть она и у литературы, потому что человеческая мысль не осмеливалась приписать себе открытие всех явлений без участия сверхъестественных сил, а потому и литература некогда искала колыбель свою в мире богов и героев. Это соответствовало и необычайности творческого дара, и покрытому тайной давности искусству слова. Боги отверзали уста своим избранникам. Пророки упоминали об огненном камне, а Гесиод рассказывал, как музы учили его песням у подножья Геликона, где он пас отцовских овец. В нескольких эпиграммах мы читаем, как пчелы, божественные мелиссы, приносят мед на губы спящего Платона. В дальнейшем на смену этим образом пришли понятия Божьей милости, врожденного дара, призвания. Осененные свыше становятся пророками и апостолами. Книги Ветхого Завета принадлежат к высочайшим взлетам словесного искусства, но никому, однако, не придет в голову, будто Исаия или Иеремия овладевали своим мастерством путем обдумывания писательских приемов, будто они выбрали себе форму выражения, предварительно тщательно взвесив, какое место в литературе эта форма сможет им обеспечить. Точно так же послания апостола Павла, проникновенные по своему стилю, ломающие традиции греческой литературы и отражающие упорную и яростную борьбу мысли с неподдающимся ей словом, мысли, которая должна быть выражена во что бы то ни стало, пусть даже ценой нарушения азов грамматики. Вот именно это принуждение, столь мощное, что его иначе не объяснишь, как только наитием, осененностью, велением Божиим, оно-то и есть истинный источник творчества, а само творчество — только отблеск великой души. Какой же силой воздействия должна была обладать такая индивидуальность, когда с ее живым пламенем современники соприкасались непосредственно? В равной степени потрясающие сочинения мистиков, где слову надлежит выразить вещи, выражению не поддающиеся, и где оно отдает себя на верную службу таким состоянием души, для каких оно не было создано, и какие, собственно, могли бы обойтись и без него. Слово у мистиков выступает иногда в качестве свидетельства несовершенства человеческой натуры, не способной обойтись без слушателей и соучастников. чары, проникнутые экстазом, восторгом, видениями, отливаются в словах, в которых жар души уже остыл. И единственным шансом для этого остывшего пламени остается соприкосновение с духовной средой, способной его раздуть вновь, иначе говоря, с родственной мистической душой. Но такого рода встречи столь же редки, как встреча двух звезд в необъятной вселенной. В повседневности остаются комментаторы, роющиеся в остывшем пепле. У религии человечества, нации, общества, идей, идеалов всегда есть свои апостолы, готовые отдать за них жизнь, выискивающие средства, как бы их поддержать, возвеличить, осветить. Естественным средством для этого является действие, деятельность. Слово же выступает как бы заменителем, а зачастую бывает и результатом отказа от действия. Если обстоятельства не позволяют апостольской душе встать во главе церкви или религиозной секты, получить власть над народом или какой-либо человеческой общностью, например, политической партией, единственным оружием тогда становится слово.